Глава 21. Вот же, если Софья прямо говорит о вероятных неприятностях, то почти наверняка они случатся. Моя глава СБ пока не ошибалась. «Рассказывай», — тут же обратился я к ней. «Сегодня на фабрике Зильберман один из рабочих попал под металлический пресс. Как он туда забрался, остается загадкой. Никто ничего не видел». Софья сделала паузу, а затем продолжила. «Чуть позже на предприятии у Збруевых, том самом, которое делает формы для магических аккумуляторов, начальник участка ошпарило в котельной. Произошел прорыв трубы парового котла. У Рылеева помощника сбила машина, а вот недавно у Виссариона один из артефакторов взорвался, создавая бомбу на кристаллах. Почти в то же время один из банкиров Драгунова выпал с 10-го этажа». «И никто не выжил», — добавил я. «Не», — ответила Софья. «И как ты понимаешь, скоро что-то произойдет и у нас». «А твои знакомые из следственного что говорят?» «Ни обычных следов, ни магических», — печально сообщила Софья. «И ни одного свидетеля. В общем, чертовщина какая-то». «Нет, Софья, это не чертовщина», — подметил я. «Если посмотреть на тех, кто к нам неровно дышит, Павел не настолько умен, чтобы такое устраивать. Его дядя — трусливый тип и больше ведомый, чем самостоятельный. Остается Матвей». «Да, я тоже о нем подумала. Тогда усилю охрану», — резко поднялась из-за стола Софья. «А, подожди», — я нащупал в кармане коробочку. «Еще один вопрос». «Есть еще информация по этому маньяку?» — Софья напряглась. «Не угадала», — усмехнулся я. «Какие ты драгоценности предпочитаешь?» «Не поняла». В глазах блондинки промелькнула растерянность от такой резкой смены темы. «Просто ответь на вопрос», — я широко улыбнулся. «Ну, кольца, серьги. А драгоценные камни?» «Бриллианты, фу!» — Софья сморщила носик. «Это точно не про меня. Сильно вычурно. Рубин, сапфир, еще, может, жемчуг. Только я не пойму, к чему ты клонишь». «Держи, это тебе». Я положил на стол коробочку, обшитую красным бархатом. Сверху была повязана бантиком белая шелковая лента. «Смелей! Можешь открыть!» Софья медленно потянулась к подарку, развязала бантик, открыла крышку. Изумленно уставилась на то, что лежало внутри. «Они восхитительны!» — наконец тихо прошептала она. Взгляд зацепился, я не смог пройти мимо. «Подумал, что тебе очень понравится». «Это очень красивый подарок, но не стоило», — она пододвинула ко мне коробочку. «Что бы ты сейчас ни говорила, они уже твои», — ответил я, не давая ей возможности отказаться. Видно было, что Софья не привыкла к драгоценным подаркам. В ее глазах я увидел изрядную долю растерянности, но она быстро адаптировалась. Губы растянулись в радостной улыбке, на щеках появились ямочки. Она достала зеркальце и тут же сменила маленькие серебряные серьги на сапфировую красоту. Красотка посмотрелась в зеркальце и просто засияла от счастья. «Да, я не ошибся». «Тебе очень идет», — оценил я вслух. Выйдя из-за стола, Софья подошла ко мне, прошептав на ухо. «Приходи вечером ко мне, как раз угощу своим фирменным чаем». Красотка игриво укусила меня за мочку уха. «Конечно», — довольно улыбнулся я, представляя, как мы с ней покувыркаемся. «Чай, да еще и фирменный, я просто обязан попробовать». На этом наша беседа завершилась. Софья занялась усилением периметра и расстановкой дополнительных постов, а я решил немного освежить мысли. А то насыщенный день сегодня, надо бы все разложить как следует по полочкам. Чтобы развеяться, решил отправиться на охоту, настрелять обещанную дичь для Леи. Затем нужно было посетить стрельбище возле поместья и посмотреть, насколько справился заведующий. Если опять не осилит несложную задачу, стоит его заменить. Нет смысла держать на должности человека, который не справляется даже с простыми задачами. Погуляв в лесу в сопровождении Жорика и пяти элитников, которые контролировали обстановку вокруг, я завалил трех довольно крупных кабанов. В общем, Лея была в восторге. Первую тушу, которую я разделал, паучиха сожрала почти целиком, оголодала бедненькая. А вот вторую и третью помощница деловито расфасовала по паутинным мешочкам и спрятала в свои подпространственные закрома. Мимо меня не могло пройти то, что она, наконец, перестала бурчать. «С женщинами всегда так, чтобы ты понимал. Достаточно сделать для нее то, о чем она мечтает, и она станет ласковой, белой, пушистой». Но все убедило паучий философ. Я не выдержал и рассмеялся, поймав пару косых взглядов от идущих неподалеку магов. «Не, в первую очередь женщина. Буду тебя звать паучья женщина». «Ой, как смешно! Сейчас живот, заполненный вкуснятиной, надорву от смеха!» Лея добавила в мысленный голос немало сарказма. «Я серьезно!» «Хорошо, советчица, теперь ты неделю бурчать не будешь, думаю». «Это ты так думаешь», — застрекотала, засмеялась паучиха. «А я расту, мне нужно больше витаминов и минералов. В общем, на 3 дня хватит. А там...» «А там посмотрим», — перебил я ее. «А там я подскажу, где в сумеречной зоне водятся буруны», — мечтательно ответила Лея. Она разговорилась не на шутку. Пока мы ехали в сторону стрельбища, паучиха успела рассказать о повадках бурунов, чем они питаются, да и пару историй из собственной жизни. Как они с паучихой матерью охотились на этих вкуснейших в мире существ. Прибыв на место, я заранее вытащил из пространственного кармана лук и колчан со стрелами. Когда мы подошли к нескольким недавно возведенным деревянным строениям, вроде бытовых помещений, я не увидел ни одного сотрудника. Но заведующий подскочил тут же и как-то странно начал себя вести. Суетился и загадочно улыбался, стоило мне отвернуться. Но он ведь даже не догадывался, что мое боковое зрение достаточно острое, чтобы заметить такую реакцию. Подходя к огневому рубежу, увидел выстроенные в ряд мишени. Они были очень похожи на предыдущие. «Ну и чем они отличаются?» — спросил его заведующего. «Ну как же? Долговечностью», — ответил заведующий, спрятав руки в карманы. «Заказывал я у Зильбермана, они гарантировали качество». «Ну ладно, сейчас посмотрим». Сжав рукояти лука, я выхватил из колчана боевую стрелу, натянул тетиву. Уже готов был выстрелить, да только увидел с краю цели какой-то отблеск. Что-то тут неладное творится. Я ослабил тетиву и медленно направился к цели. «Да все там нормально!» — услышал я за спиной. «Хорошие мишени!» Когда до линии, где были вкопаны трафареты, оставалось 10 метров, я услышал мычание и затем заметил еще один отблеск. Зашел за линию и обнаружил привязанных сотрудников, которых я и не досчитался. Потрогал пальцами край мишени. Тонкий лист из прессованных опилок толщиной уж точно меньше 5 миллиметров. Наконечник от Тау с легкостью пробьет такую мишень. Отличная подстава. Своими руками я мог бы сейчас убить невинного человека. Вытащил кляп изо рта жертвы и разбил металлические скобы, которыми были скованы руки и ноги бедолаги. В это время еще 2 мага помогли освободить остальных. «Что случилось?» — обратился я к трясущемуся парню. «Кто связал тебя?» И он тут же показал в сторону заведующего. «Вон он, падла! Это он сделал!» — указал парнишка в сторону заведующего, который попытался убежать в сторону небольшой рощицы, но Жорик скрутил его. «Готов!» — крикнул он, а я нахмурился. Моему водителю решила помочь Лея, перепрыгнув с моего плеча на голову моего бывшего сотрудника. Когда моя паучишка приземлилась на густую прическу вражины, он закричал, пытаясь вырваться из захвата Жорика и скинуть с себя фамильяра. Паучиха прокусила ему шею. Вырываться он почти сразу перестал, а затем на его губах появилась дебильная улыбка. Минут через 5 подъехала Софья, я ей рассказал, что произошло. «Можете спрашивать», — намекнула паучиха. «Он сейчас под сывороткой правды моего изготовления, хе-хе». «Кто тебя нанял?» — начала допрос Софья. «Матвей», — глухо и монотонно ответил заведующий. «Цель задания?» «Чтобы Астафьев убил хотя бы одного из своих людей», — ответил он, слегка покачиваясь. «Зачем?» «Не сказал». Заведующий замычал. Речь его потеряла связность, превратившись в серию отдельных слов, перемежающихся резкими выкриками и мычанием. «А противник-то наш хитер, тогда все сходится», — ответила Софья после нескольких секунд раздумий. «Подставить нас, запугать и натравить следователей, несколько ударов на опережение, да и к тому же теперь твое главенство в клане под большим вопросом». «На всякую хитрую жопу найдется стрела с винтом», — резко ответил я. «Теперь придется собирать всех и решить в итоге, как расправимся с этим негодяем». «Не лучшая идея», — откликнулась Софья. «Забыл? Леонид Пегасов, Павел, да еще и мутные Збруева. Кто-то из них может передать все Матвею. Да и не факт, что все это происходит без участия кого-то из клана. Мало ли, на кого он мог выйти и что предложить». Я обдумал ее слова, когда мы направлялись на выход. Пожалуй, моя глава СБ права. Заведующего, который пускал слюни, пучил глаза и дебильно улыбался, маги посадили в свою машину и по распоряжению Софьи повезли в очередной домик-тюрьму, недалеко от того места, где отбывали срок, Эдик Ментал и Егор Пегасов. «Если так пойдет, придется темницы на территории строить», — ухмыльнулся я. «Не думаю. Мне кажется, что двое заключенных идут на поправку», — подмигнула Софья. «До них начинает доходить, в каком положении они оказались». «А это хорошие новости», — подметил я. «Правда, они пока не сравнятся с плохими. Насчет совета клана ты права. Нет смысла собирать его, пока не отомстим Матвею, и не убедимся, что ему никто не помогает». «Надо бы разведать его маршрут движения и понять, как мы можем ему насолить». «Как только Матвей подкинул нам собак под ворота, я тут же наняла частного сыщика. Он уже изрядно накопал информации. Так вот, я могу пригласить его в поместье». «Отлично. Умница», — похвалил я Софью. «Тогда собираемся у меня в кабинете через час. Ты, Алексей, Жорик и этот сыщик». Пока я сидел в своем кабинете и ждал всех на секретное совещание, Лея вновь решила поговорить. «Одно не понимаю», — возмущенно начала она беседу. «На кой тебе этот Матвей сдался? У нас тут прорыв под носом». «А ты разве не понимаешь?» — напомнил я ей. «Меня не будет здесь, а Матвей, например, осмелеет и решит устроить в моем поместье кровавую жатву. Как тебе такой расклад?» «Да накинь на меня этот чертов камуфлятор, и я проберусь к нему», — воскликнула юная мстительница. «Один кусь, и вот тебе нет врага». «Ты, надеюсь, не забыла, что он хитер?» «А это значит, что можешь напороться на иллюзию или еще чего, и погибнуть. Сейчас мы должны сыграть зеркально и показательно. Так он немного притихнет». «Ох уж эти долбанные фокусники. Ну ладно», — ответила паучиха. Как только она притихла, тут же дверь открылась, впуская на порог Алексея, Жорика и Софью. Следом за ними зашел среднего роста ничем не примечательный мужик в сером костюме. Такого увидишь в толпе и не заметишь, чем, наверное, он и пользовался. «Ну что, дамы и господа, приступим!» — начал я, как только все расселись в уютные кресла. «Подождите», — тихо ответил серый человечек и поставил на стол что-то вроде перевернутого блюда. Затем положил на него руку, и комнату окутало призрачное голубое сияние. «Прошу прощения, элементарные меры предосторожности, купол тишины, нас теперь никто не сможет подслушать. Частный детектив Геннадий Гулязов, можно просто Гена». Я тоже представился в свою очередь, и Гена вытаращился на меня. «Так вы и есть тот самый лучник, о котором уже чуть ли не вся светская тусовка говорит? Рад встрече». Он протянул руку, и я пожал ее. «Софья не говорила о том, на кого я работаю, и я ее понимаю теперь». «Ген, к черту вступление, давай уже к делу. Расскажи нам о Матвее», — предложила Софья. «Точнее, о его повседневном образе жизни. Ты мне говорил, что собрал достаточно информации». «Ах, да!» — засуетился Геннадий и подошел к небольшой доске, которую мне недавно доставили в кабинет. «Очень удобная штука для таких собраний и систематизации информации». Он взял мел и нарисовал горизонтальную черту, которую разделил на небольшие отрезки. «Значит так». После того, как Гена нарисовал схему перемещения Матвея с привязкой ко времени и подробно расшифровал каждый промежуток, все начали излагать свои идеи. Я же задумался, а затем встал и всех обвел взглядом. «Ну что, друзья, я увидел следующее. Наш враг — любитель борделей и игорных заведений. Также Матвейка не брезгует и визитами на производство кислоты, причем посещает его часто». «Да, забыл сказать», — добавил Геннадий. «Эта кислота пользуется популярностью в криминальных кругах. Растворяет все, что только можно. Ну, вы понимаете». «Ага, ну вот», — продолжил я. «И мы знаем, что он проходит именно в цех по хранению кислоты, где его оставляют один на один с его секретным оружием, и он что-то там колдует». «Так, подождите. Тогда в чем же она хранится?» — улыбнулась Софья. «Если растворяет все». «Магия», — ответил сыщик. «Специальная сдерживающая магия особой схемы. Аналог защитного купола, только специально подготовленная для целей». «Так-так, растворяет все, говоришь». «И еще выгоняет всех, оставаясь наедине с оборудованием?» Я ухмыльнулся. В моей голове потихоньку стал созревать на редкость коварный и злодейский план. Вечером я заскочил на чай к Софье. Она встретила меня в тоненьком белом халате, который не то чтобы скрывал ее формы, скорее создавал легкую интригу. «Проходи, чайик как раз готов», — пригласила она меня к себе, пропуская внутрь. Я обратил внимание на стол. Из двух чашечек вились тонкие струйки пара. В носу защекотало от до боли знакомого аромата. Он мне напомнил детство. Когда-то матушка заваривала чай на молочной траве. Пахло точно так же. «Что-то явно добавлено в чай», — прокомментировал я. «Периодически покупаю у местных торговцев траву из сумеречной зоны», — объяснила Софья и подошла к столу, пробуя напиток на вкус. «Ммм, чудно. В общем, из-за прорыва запасы у них истощились. Я у них последнюю забрала». «Как все успокоится, я тебе наберу этого добра сколько нужно», — поспешил успокоить я блондинку. «Ловлю на слове», — расплылась она в хитрой улыбке и показала взглядом на стол. «Ну, будешь пробовать?» Я аккуратно взял чашку за миниатюрную ручку и еще раз внимательно посмотрел на Софью, а она закивала. Затем сделал небольшой глоток. Вдруг мозг прояснился, а по телу разлилась волна бодрости. «Во время сложной работы использую этот чаек. Хорошо прочищает мозги». Софья мягко, словно кошка, приблизилась ко мне, слегка разрумянившись. «Но вам, мужчинам, такой напиток нельзя пить в общественных местах и уж тем более на работе». «Это почему еще?» Непонимающе, но чувствуя приятный подвох, посмотрел я на нее, делая еще один глоток. «Он действует на вас иначе», — звонко рассмеялась Софья. Ее слова получили подтверждение через пару секунд. Я почувствовал, как кровь отхлынула от мозга и прилила. Да, такой эффект не в спальне и прилюдно мне точно не нужен. Возбуждение нахлынуло мощнейшей волной. Голова закружилась, а затем я увидел, как Софья сбросила с себя халат, оказавшись совершенно голой. Через секунду мои руки уже гладили ее упругую грудь и опускались ниже. Девушка протяжно застонала, затем прыгнула на меня, и мы, завалившись на кровать, слились в страстных объятиях. А чаек и правда оказался, что надо. 2 часа мы сплетались во всевозможных позах, и я заставлял Софи не единожды кричать от накрывающего оргазма, пока сам не достиг пика. Мы одновременно завершили, я в первый раз, Софья, наверное, в 10-й. А потом направились в душ, чтобы смыть усталость и следы секса. И там еще раз предались любовным утехам, чуть не свернув выглядывающий из стены кран. Когда мы вышли из душа, Софья покосилась на мою чашку чая, которая была отпита наполовину. «Допивать будешь?» — иронично взглянула она на меня. Довольная, счастливая и распаренная от жаркого секса, она казалась особенно красивой. «Пожалуй, в другой раз», — я рассмеялся в ответ и поцеловал блондинку. «Благодарю за фирменный чай. И еще, ты была великолепна». «Как и ты», — густо покраснела Софья, запахнувшись в халат. «Кстати, чай помог и в другом плане. Мне кажется, я придумал, как уничтожу Матвея». «Ну-ка, интересно». Глаза Софьи заблестели. Вкратце рассказал ей свой план, на что она подняла палец вверх в одобрительном жесте. «Шикарно. И действительно будет для него сюрпризом. Я в деле. Буду наблюдать за периметром и готовить отход для тебя». После утомительного дня я уже не слушал поучения от Леи. Она что-то бубнила о том, что Матвея проще укусить, чем сделать то, что я планировал. Но ей лишь бы покусать кого-то. Я устал настолько, что как только я принял горизонтальное положение, тут же забылся крепким сном. Утро вторника началось чуть раньше обычного. Небольшая тренировка, завтрак на ходу, и вот я уже отправился выполнять наши планы. Жорик с Софьей уже ждали меня в машине. «Ну что, Матвейка, ты сам напросился. Жди ответочку, которую ты, скорее всего, оценить уже не сможешь». Выбирать позицию мне пришлось недолго. Подсказала Софья, которая заранее проверила все подступы к нужному мне окну на 3-м этаже. Надев камуфлятор, любезно предоставленный Алексеем, я подошел вплотную к зданию, за стеной которого и находилось производство. Посмотрел вверх, увидев его, единственное зарешоченное окно, в которое и нужно выстрелить. Народу на улицах в 5 утра почти не было, а редким прохожим было наплевать и на искажение пространства, которое вызывало каждое мое движение. Через 15 минут я занял идеальное место для диверсии. Одно из помещений на 3-м этаже большого магазина было пустым, и я при помощи паутины Леи забрался в пустой оконный проем, в который еще не успели вставить раму. Здесь работали слуги какого-то состоятельного барона. Если они решат прийти пораньше, попасть в помещение не смогут. На этот случай я забаррикадировал двери массивным шкафом. Выглянул наружу и всмотрелся вдаль. Как раз через 2 улицы хорошо просматривалось то самое окно, куда мне нужно было выстрелить. Одноэтажные и 2-этажные застройки не мешали обзору, что было просто идеально. Я приготовился, достал боевой лук, положил глушилку под ноги, а рядом с ней взрывную стрелу с боевым кристаллом внутри. Затем обработал наконечники зельем антимагии, которое осталось от прошлых моих эскапад. Затем с помощью орлиного взора я, присмотревшись, нашел в нужном окне большие черные емкости, которые были расположены вплотную друг к другу. Вот они, родимые. Периодически сверяясь со временем, которое высвечивалось на экране телефона, я дождался, наконец, 8 утра. Через минуту появилось несколько рабочих в светло-зеленой робе. Они что-то бурно пообсуждали, затем покинули помещение. Я заметил Матвея в сопровождении 2 мордоворотов и Матильды, той девки, которая пыталась меня заколоть в свое время. Ну что же, пора. Идеальная возможность избавиться от врага и его приспешников раз и навсегда. Когда Матвей подошел к бочкам и прикоснулся, передавая энергию защитному контуру, я еще раз убедился, что никого, кроме этой компании, нет возле бочек. Не хотелось бы лишних жертв, выдохнув, спустил тетиву. Сначала глушилка, которая влетела в одно из звеньев решетки, а затем туда же взрывная стрела. Она со свистом пролетела в открывшуюся дыру. Матвей лишь успел повернуться в мою сторону и, закричав, попытался отпрыгнуть. Но хрен тебе, уже поздно, ублюдок. Стрела ударила в центр здоровенной емкости над головами несчастных и бочку разорвала. Кислотная волна, которая хлынула в образовавшуюся дыру, накрыла будущие трупы, и они тут же растворились. Мои стрелы постигла та же участь. Зал наполнился едким дымом. Я увидел, как из здания на задний двор стали выбегать люди в зеленых халатах, и сразу же после этого чат появился и на первом этаже производства. Я был доволен. Все получилось. Я услышал, как в дверь забарабанили, и, ухмыльнувшись, вышел так же, как и вошел, через оконный проем. Через минуту меня встретила Софья, и мы в обнимку и чуть пошатываясь прошествовали мимо проезжающих полицейских машин. В ближайшей подворотне нас подобрал Жорик, и мы убыли обратно в поместье. Пока Черепов продолжал колдовать над своим запечатывающим заклинанием, я тоже не сидел без дела. Посетил китайца как раз в тот момент, когда он возился над держателем кристалла, который был любезно предоставлен Дорном. Хочется верить, что этот незнакомец на моей стороне. Хотя что-то меня смущало, а вот что именно, я решил разобраться потом, когда завершу очередную миссию. «Ну как успехи, Тао?» — обратился я к китайцу. «Да все готово». Кузнец с несколькими быстрыми постукиваниями подправил один из фрагментов хитрого приспособления, затем закрепил его на древке с оперением, которое я подготовил заранее. «Все по размерам?» «Обижаете», — довольно ухмыльнулся Тао. «Если вас что-то смущает, можете проверить». Я взял в руки стрелу с креплением, которое было раскрыто на 2 сетчатых лепестка, вставил камень хаоса и соединил 2 половины. Механизм щелкнул. Кристалл оказался жестко закреплен на стреле и, что немаловажно, по центру. Все было сделано надежно и грамотно. «Как всегда, отличная работа!» Я восхищенно повертел в руках стрелу, понимая, что нужно будет во время выстрела учесть и вес кристалла. Он был чуть тяжелее той же глушилки и следовало привыкнуть к нему. Жаль, потренироваться не получится. После того, как я вернусь с большой охоты, у меня к тебе будет одно предложение. Думаю, что оно тебе понравится. Я больше ничего решил не говорить, оставив на полке у выхода из мастерской 5000 рублей. Такая ювелирная работа стоила гораздо дороже, но я почему-то был уверен, что Тао больше не возьмет. А выходя из помещения, с улыбкой отметил, что китаец без разговоров положил вознаграждение в карман. Я еще пошатался по саду, стараясь отвлечься от тревожных мыслей, обычно посещающих меня перед большой битвой. Затем созвонился с Череповым, который сказал, что к утру все будет готово. Подумав, решил выбросить пар на стрельбище. Новый заведующий оказался шустрым малым, привез отличные многоразовые мишени. Чуть позже я попал на ужин и, перекинувшись парой слов с Софьей, ушел в спальню, почти сразу провалившись в беспокойный сон.